Работа, работа. Маленькое детское тело нужно было тренировать, налаживать координацию, что было непросто. Ребенок много бегал по дому, в любую погоду вытаскивал на улицу мать, но там начинались проблемы. Когда шел снег или дождь, его никак не желали отпускать с рук, даже несмотря на воздействие. Отплевываясь и страшно ругаясь про себя, Северус научился капризничать. Но и это мало помогало. Если мать считала что-то правильным, а правильно для нее было беречь ребенка, она могла серьезно сопротивляться. Северус даже в чем-то начал гордиться. Как оказалось, не такой уж слабой волшебницей была его мать, но потому и усилить влияние было нельзя. Разум Эйлин явно просыпался, и она могла бы уже сопоставить некоторые факты и свои ощущения. Быть раскрытым в планы Северуса совершенно не входило, и его воздействия становились все тоньше, четче и аккуратнее. Малыш почти сразу и довольно внятно заговорил словами, к огромному удовольствию родителей, а после года стал строить вполне связные короткие фразы. «Короткие, скоро говорить разучусь», — думал Северус, старательно перемешивая слова и обрубая привычные ему сложно сочиненные предложения еще на взлете, то есть, как только они приходили в его голову. Один раз ему удалось вызвать просто гомерический хохот у отца. Уходя на работу во время сильного дождя, тот непривычно много ворчал, что не к добру такой ливень, на что Северус, не выдержав, сделал самую серьезную мину и выдал: «Ходить на работу, к деньгам». В тот день после работы отец, смеясь, вручил сыну новенькую копилку. Обнимать мать, сидя на ее коленях, для него было просто, но какой же он испытал шок, когда отец, взяв его на руки, начал читать ему какую-то детскую книжку. Правда, и тут он сориентировался, начав тыкать пальчиком в картинки, буквой произнося некоторые слоги и слова. Радость и умиление обоих родителей чуть не зашкалили, дитятка читает. Потрясенный Тобиас начал водить рукой по буквам и проговаривать их. Крошечный сын старался повторять. Точнее, старался-то он как раз наоборот, не произносить прочитанные слова, но очередной фурор все же получился. А после похода на плановый осмотр в доме стали звучать такие имена, как Монтессори и Глен Даман, и появилась куча всякой занимательной дребедени. Родители старались как могли и сами не замечали, как становились все более умными они сами. Маленький же Северус с удовольствием играл, рассматривал карточки, показывал, приносил, говорил все лучше и больше. От периодически возникающего желания спрятаться подальше и побиться головой об стенку его спасла методика раздвоения сознания, подсмотренная в одном из гримуаров чертогов разума. Теперь он мог использовать небольшую часть сознания для игр, в это же время читая очередную полезную книгу у себя в кабинете. Но все труднее было контролировать отца и мать, все сложнее было смотреть на них отстраненно и объективно, ведь они начали гораздо лучше относиться и к нему, и друг к другу, так что по ночам Северус даже изолировал звук, оставляя лишь заклинание «Сторож» перед уходом в свои чертоги. Эйлин втихую, пока мужа не было, а не было его подолгу, начала колдовать, зачаровала подвал, теперь о нем не знал никто, кроме нее, ну и Северуса, конечно, и устроила там небольшую лабораторию. Первое же сваренное зелье под названием «Бабушкин чай» от пьянства среди ее приятельниц ушло в лед и принесло кое-какие деньги, за которые она уже не должна была отчитываться мужу. Новость про бабушкин чай разошлась под большим секретом, но моментально. Волшебница не волновалась. Ингредиенты были самыми простыми, а женщины, когда им надо, замечательно умеют держать язык за зубами. Никому из них не хотелось терять такое нужное средство, к тому же просила Эйлин недорого. А те, кому было очень нужно, но не по карману, получали чай в рассрочку, и поскольку работало зелье отлично, не было никого, кто бы потом не оплатил всю сумму. А главное, зелье было улучшенным. Ею самой Эйлин и не заметила, как начало хорошеть, к чему подруги, некоторые из них на нее чуть ли не молились, радостно приложили свои умелые ручки. Теперь они все чаще ходили в гости. Подруги хвастались, как всегда, своими детьми и самой Эйлин. Ну да, и своими умениями, не без того. А Северус устал. Однако отпустить родителей и дать им полную свободу воли было невозможно. Через сутки другие в состоянии матери появлялись депрессивные нотки, а отец неминуемо заходил в паб и приползал домой злой как собака. К тому же у матери стали прорываться некоторые воспоминания, которые запросто могли разрушить хрупкое равновесие ее души, да и семье грозили нешуточными неприятностями. Сыну пришлось поставить дополнительный блок и постоянно следить за ним. Правда, Северус уже свободно контролировал весь дом, а если напрячься, то и часть двора. Наконец он придумал выход. Северус поставил цель, точнее, цели, довести, развить личности родителей до определенного уровня так, чтобы они стали стабильными. Собственно, как только он сформулировал задачу, то почти тут же почувствовал некоторое облегчение. Да, это был вызов. Это была сложнейшая работа. Зато хоть понятно, куда двигаться, а уж как он разберется. Сразу после этого Северус обнаружил, что в библиотеке чертогов разума появилось несколько полок с литературой по психологии. Сказать, что эта информация была для него нова, мало. Последующие пару месяцев он вовремя выбирался из чертогов только благодаря вечно бдящему Ашу, и наконец научился его по-настоящему благодарить. Фистрал отлично понимал разницу между произнесенными словами и тем, что его хозяин чувствовал в действительности. Теперь на рабочем столе лежали почти полностью разработанные психологические портреты для матери и для отца, а также рабочие схемы для достижения большинства указанных там качеств. Работа шла полным ходом. Результаты и радовали, и озадачивали. Родители развивались, хотя и скатываясь вниз, когда Северус позволял себе передышку, исключительно в экспериментальных целях. Но это скатывание происходило все реже, все больше времени было на него нужно, и, в конце концов, Северус отпустил контроль на целую неделю, прежде чем появились первые тревожные признаки. «Пожалуй, к началу учебы в Хогвартсе я смогу их оставить», — думал мальчик. Но самое удивительное для него произошло опять-таки на день рождения, уже второй. Отец принес щенка Бигля, полукровку, но это потрясло Эйлин и Северуса чуть не до потери речи. Особенно когда Тобиас за какой-то час ловко выстроил для малыша Ричи во дворе удобную и теплую конуру, используя помощь сына для придерживания дощечек и подачи гвоздей. Детские мечты начали сбываться, а ребенок впервые смотрел на отца восхищенными глазами и радовался, засыпая под неспешные родительские фантазии о его будущем. Вот вырастет наш гений, станет врачом или юристом, а может, учителем. Северус не заметил промелькнувшей искорки в их глазах, а через 9 месяцев у него появилась сестра Абигайл Эбби. Надо сказать, Северус был рад, что наконец-то смог вздохнуть посвободнее, предварительно установив на матери сильнейший ментальный блок. Конечно, как показало уже не такое далекое будущее, тех воспоминаний действительно стоило опасаться. Глава 4.8. И снова трудное детство. Тобиас перестал что-либо понимать в этой жизни. У него было ощущение, что из роддома вернулась не его жена. Это странное, а иногда даже страшная истеричная женщина не могла быть Эйлин. Он хотел было призвать ее к порядку, как когда-то, своим тяжелым кулаком, но стоило ему замахнуться, как она сверкнула таким взглядом, что у него мурашки побежали по спине. От шока не помогли ни пиво, ни виски. После того, как он проспался, жена закатила такой скандал, что муж рад был ноги унести. Только крошечная дочка Абигайл Эбби, со светло-серыми папиными глазами, с его линией рта, его тонкими, едва заметными бровями, немного примеряла отца с действительностью. Но малышка, видимо, чувствуя перепады настроения матери, была весьма неспокойной. Эйлин редко и нехотя брала ее. Только покормить и перепеленать, ребенок все чаще был на руках отца или старшего брата. Тобиас удивлялся и не мог не зауважать сына, ставшего спокойной нянькой для малышки. На Эйлин они положиться не могли, никак. Если бы не Северус, думал Тобиас, наша жизнь превратилась бы в полный дурдом. Не выдержав, он сам нанял няньку, вдову соседа, и постепенно все больше времени проводил с ней и с дочкой, которая сразу стала спокойней. Но свободного времени оставалось немного, надо было платить и платить, а значит, работать и работать. Когда мать вернулась домой с небольшим, но крикливым сверточком, Северус сразу понял, что-то пошло не так. Таких депрессивных тонов, перемежающихся с горечью и даже яростью, он у матери еще не наблюдал. Бороться с этим было ужасно тяжело. Мать буквально прилипала к нему, совершенно забыв про дочь и не обращая на нее внимания, даже когда та плакала. А иногда, отдыхая от постоянного видения, воздействия, он ловил на себе ее взгляд и содрогался от того, сколько отвращения в нем было. Отвращение к нему и отвращение к самой себе. Северус не успевал. В результате тело ребенка однажды сорвалось таки в полноценную истерику, которую ему оставалось только наблюдать изнутри. Это испугало родителей, и некоторое время мать держала себя в руках, а отец был непривычно ласков. Наконец Северус решился пройти в заблокированную часть мозга матери, которую не собирался трогать, пока не обретет достаточной самостоятельности и физической силы. Когда мать расслабилась перед сном, покормив, наконец, Эбби, он погрузился в глубину ее сознания и увидел самое страшное. Барьера больше не было. Эйлин казалась чужой сама себе. Она вспомнила. Теперь она точно знала, кто она такая. Она помнила свою жизнь, которая казалась ей неизмеримо далекой и странной, почти чужой. Но и та жизнь, что была у нее сейчас, тоже протекала, как песок сквозь пальцы. Мимо, все мимо. Только умница сын иногда дарил какие-то приятные ощущения и островки покоя. Юношеская влюбленность в Хопвуда казалась смешной, до слез. Но рыдала ночами она совсем не от этого, она скучала по семье. А от одного имени и связанных с ним ужасных воспоминаний в ней поднималась волна ярости и страха. Но Белич, Эйлин была в полном раздрае. Теперь она не могла быть уверенной в том, кто отец Северуса. Если это Лич, она, казалось, была готова возненавидеть и сына. Подолгу глядя, как ребенок играет, она иногда ловила черточки врага и чувствовала, как внутри поднимается волна гнева. Она не знала, что ей делать дальше, не могла смириться с реальностью, в которой жила уже, как говорят подруги, Боже праведный. Четвертый год. Ей хотелось увидеться с отцом и матерью, но она страшно боялась этого. Она горела жаждой мести, но ужас перед силой Лича, стоило только его представить, буквально парализовал. Мужа она теперь воспринимала как чужого человека, а дочь, видимо, все материнские чувства достались сыну. Кроме того, Абигайл, несмотря на младенчество, была уже слишком похожа на Тоби, нелюбимого, чужого, слишком. Эйлин не могла простить насилие над своей личностью и телом, не думая, что муж в этой истории был, скорее всего, такой же жертвой, как и она, почти такой же, но, в отличие от нее, ему не рожать. Работа у него не опасная, и он магл. А это значит, блок в его сознании не слетит. Никогда. Докопавшись до истины, Северус не был удивлен. Он понял мать. Осталось понять, что теперь со всем этим делать. А времени для размышлений было мало. Как же он был благодарен отцу, что тот нашел няню. А потом и няне, которая наконец-то успокоила сестру. Мать же приходилось контролировать практически непрерывно, даже когда та спала. Постепенно он сумел закрепить в ней мысль о том, что надо бы осторожно, пока не привлекая к себе внимания, узнать, что делает ее отец, лорд-принц. Хоть какой-то намек на план действий немного стабилизировало психику Эйлин, после чего сын постарался закрепить новые мысли о том, что Тобиас может быть вовсе не виноват, а уж крошечная девочка, точно ничем не грешна. Увы, это лишь немного улучшило отношения в семье. Эйлин больше не срывалась на мужа и дочь, начала снова исправно ухаживать за ними, зато часто винила себя в ужасном поведении, и сын едва успевал удерживать ее от приступов раскаяния, прямиком ведущих в очередную депрессию. «Боже, как я устал», — думал Северус. «Когда же это закончится?» Хотелось просто напиться, но в чертогах опьянения смертельно опасно. А бросить все? Ну уж нет. Слабость — это уже не про него. Теперь, вспоминая Вальдемарта, он мог иронически улыбаться. «Да, злодей. Да, опаснейший. Но как же примитивно было то, что он творил. Убить, пытать, забрать, присвоить. Как просто. Держать на плаву того, кто рад утонуть. Более того, заставлять его самого держаться и плыть. Попробуйте. Вести по жизни двоих взрослых людей, заставлять их развиваться, улучшать их качество, да так, чтобы это выглядело естественно и для них, и для окружающих. Рискните и поймете, что действительно значит слово «сложно». Его старые душевные раны, от которых он готов был умереть, да что там, практически не дал тогда себе жить, а раны ли это были, или царапины, он сравнивал себя с матерью, с тем, что произошло с ней, практически полная подмена личности, глубочайшее жестокое насилие, физическое и психическое, его личность никто не стирал, кроме него самого, конечно, все, что он в прошлой жизни сделал с собой, все сам, своими стараниями. Он использовал свое право на счастье и несчастье, как сумел. Да, все же это были раны, но его право и воля была, залечивать их или растравлять. Он выбрал второе. Ради чего, а теперь надо было вернуть мать, самой себе. Ради нее, не ради своего детства. Так было правильно. Северус подумал, что, возможно, для этого он и оказался в этом теле. Вот он, смысл его возрождения. Наладить жизнь семьи, вернуть Эйлин. Наладить связи с родом, отомстить. Да, кивнул он сам себе, Именно в этой последовательности. И торопиться он не будет. Ему осталось целых 8 лет на это. Только первоочередная задача не будет ждать. Северус все чаще отмечал тягу отца к соседнему дому. Няня Катрин, веселая, спокойная, что греха таить, была гораздо симпатичнее Эйлин. У той на внешность слишком сильно влияли эмоции, ее внутреннее состояние. После вторых родов она очень сильно, можно сказать, катастрофически подурнела. Северус понимал, что это временно, но отец, впрочем, он счел, что пока так даже лучше. По крайней мере, легче ему самому, под присмотром оставалась только мать, и это было существенным облегчением. В любом случае, сестру приходилось усыплять, как только все собирались в доме, но и после он мог легко заработать что-то вроде расходящегося косоглазия, одновременно ведя отца и мать. Так что чем позже в доме собирались все, тем лучше было для Северуса. Тем более, что он уже начал разворачивать шпионскую деятельность, конечно, руками матери. Благо, влиять приходилось минимально. Их желание узнать состояние дел рода принц ни в чем не противоречили. Эйлин даже сама генерировала некоторые идеи, так что Северусу оставалось либо слегка сдерживать ее, либо, наоборот, подталкивать в уже выбранном ею самой направлении. Так они узнали, что в поместье все более-менее в порядке, только леди и лорда принц уже пару лет никто не видел. А Эйлин наконец смогла похвалить саму себя за умение общаться с маглами. Через некоторое время это сказалось на улучшении отношений с бывшими подругами. Женщины осторожно восстанавливали общение, за что Эйлин и Северус были им благодарны. Эти совершенно несвойственные магам по отношению к маглам чувства и связи на его основе впоследствии неоднократно выручали и мать, и сына. 9. Нахальный малек или вернуть себе детство. К Рождеству климат в семье Снипов немного стабилизировался, и Северус, наконец, позволил себе передышку. Однако стоило немного расслабиться, как все снова пошло не по тем рельсам. Праздники, а с ними и хорошее настроение, прошли, оставив одни воспоминания. Минул и 4-й день рождения, без особых сюрпризов, но спокойно, и то хорошо, а уже через неделю началось. А как было приятно сидеть в удобном кресле и читать отличную книгу неизвестного автора. На сей раз это был солидный том по ритуалистике. Он так давно не мог просто почитать что-то из интереса, а не отыскивая как можно быстрее ответ на очередной вопрос, лихорадочно листая страницы. Северус увлекся и чуть было не пропустил опасный момент. В тот вечер, после того как муж высказал недовольство едой, Эйлин не постеснялась вывалить на него кучу претензий, на что тот просто ушел из дому, хлопнув дверью и предоставив раздраженную жену самой себе редактировать. Увы, к ней зашла очередная приятельница, которая и рассказала в подробностях, частично придуманных, куда пошел Тобиас. Эйлин была зла, но в то же время почувствовала странное облегчение. Северус едва успел поработать над тем, чтобы она осознала это, и предотвратил ее поход к соседке, несмотря на подначивание подруги. Противную тетку же отныне занес в собственный черный список и дулся, пока она не ушла. Эйлин думала, ревности она не чувствовала, но тем не менее, была зла, очень зла. Северус осторожно начал с ней внутренний разговор. «Раз я так злюсь, то я что-то чувствую к нему, но он же мой муж. Получается, я считаю его своей собственностью, наверное». «Вот надо же», сама себя озадачила, рассмеялась Эйлин и взяла на руки дочь. Она наконец начала ее воспринимать как своего ребенка, но до той остроты, которой достигало ее материнское чувство к сыну, было далеко. Зато малышка, чувствуя себя в более спокойной обстановке, в добрых руках, сама вела себя спокойно, хотя и не без влияния старшего брата. Тут раздался стук в дверь. Эйлин попросила сына открыть. 4-летнему пареньку, достаточно крепкому и очень умному, было вполне по силам пустить в дом ее подруг, не впервой. «А мама кормит Эбби, но проходите», — услышала она голос сына и прошелестевшие по коридору шаги. «Вы миссис Снейп?» — обратилась к ней почти с порога строгая пожилая дама, не обращая никакого внимания на звонкий лай Ричи. Северус окликнул любимца, и тот послушно замолк. Эйлин кивнула, по-прежнему держа Эбби у груди. «Юджиния Браун, инспектор социальной службы. У вас есть дети 5 лет, Северусу еще 4. 5 ему исполнится почти ровно через год». «Отлично», — затараторила дама, — «вам уже пора водить мальчика на подготовку к школе. Вот адрес, занятия начинаются со следующей недели, с утра и до обеда. Это недалеко, в соседнем квартале, Она протянула Илин какую-то бумажку и продолжила. Там организован специальный класс для малышей, их учат правильно говорить, описывать картинки, узнавать буквы алфавита, считать и даже маршировать под музыку. Северус не выдержал и фыркнул. И правильно вести себя тоже, поджала и без того тонкие губы дама. Маршировать под музыку, ага, подумал бывший уже с подземелья и едва сдержался. Дама еще минут 10 мурыжила разными странными поучениями растерянную Эйлин, но, наконец, ушла. Сразу после этого разыгралась новая семейная сцена. «Ну что я там буду делать, мам, подумай сама, алфавит учить, я уже читаю. Правильно говорить, я что, неправильно говорю, маршировать, они с ума сошли», возмущался четырехлетка, вызывая у матери практически оторопь. Да, Эйлин стала как-то уже совсем не до мужа, точнее, не до его похождений. Ей было наплевать, что там у него с соседкой, а вот поговорить и посоветоваться. С одной стороны, ей хотелось, чтобы сын вышел в свет, хоть какой-то, в его успешности она не сомневалась. С другой, ей нравилось, когда он рядом, дома, и отпускать его куда-то. Нет, одного она его точно не отпустит, будет водить сама. Может, он примет этот класс как часть прогулки? Злость быстро улетучилась, а Северус, почувствовав это, понял, что нашел еще одну идею. Он неожиданно широко улыбнулся. «Папа придет, вы еще посоветуйтесь. Но я бы никуда не пошел, разве что сразу в школу». Эйлин поперхнулась. Когда вернулся Тобиас, морально готовый к продолжению скандала, Эйлин неожиданно погладила его по рукаву и извинилась. И пока он удивлялся, ему кратко обрисовали ситуацию. Семейный совет продолжался долго. Сын снова экспериментировал, ему было очень интересно, до чего родители договорятся без его воздействия. Впрочем, их разногласия едва не переросли таки в ссору, когда мать начала. «Тобиас, чаша моего терпения переполнилась, и если ты...» Сын не дал ей закончить мысль, с грохотом выскочив в коридор, откуда торжественно принес свое синее в горошек детское ведерко и предложил матери. После пары секунд замешательства веселились родители дружно. Итог же получился ожидаемый. Ребенку предложили хотя бы сходить и попробовать. Что ж, на это он был согласен. В понедельник утром, старательно изображая гордость от того, что тоже пойдет по делам, как папа на работу, Северус, одетый в лучший костюмчик, заметил, как его тело болтает ногами от желания прямо сейчас встать и пойти. Неизвестность звала. Сидеть дома, гулять с Ричи, ходить в одни и те же гости ему давно поднадоело. Оставить мать без внимания он уже не боялся. Несколько дней гуляя с любимым псом вокруг, в радиусе пары кварталов, он мог неплохо чувствовать и контролировать мать. А как от нее было иначе сбежать? Интересно будет совместить это с общением со сверстниками и будущей учебой. В просторной комнате оказалось аж 12 детей, причем трое из них, двое мальчиков и девочка, были его знакомыми, детьми маминых приятельниц. Он улыбнулся очередной мысли, подошел к Чарли и Бобу и протянул им руку для рукопожатия. Чарли слегка оторопел, потом вспомнил, как его отец приветствует своих взрослых знакомых, и в полном восторге ответил на рукопожатие. «Мы же теперь как взрослые», — сообщил он затормозившему было Бобу. Северус подмигнул мальчиком и приложился к ручке слегка прифигевшей Кати. «Здороваемся, как взрослые», — объявил он новую игру. Так Северус, а за ним Боб и Чарли обошли всех присутствующих, представляясь, пожимая руки другим мальчикам и делая вид, что целуют руки девочкам, а потом игру продолжили остальные, пока не пришел учитель. Это было здорово. Чарли с Бобом сияющими глазами смотрели на своего лидера. Наблюдавший за детьми педагог решил, что заниматься с этой группой будет одно удовольствие. Но долго радоваться ему не пришлось. Странный черноволосый мальчик вышел перед всеми, поздоровался, представился и начал задавать вопросы. Учитель вынужден был отвечать, где он учился, где живет, сколько ему лет, как давно работает с детьми, каково его семейное положение. Поймав себя на ощущении, что попал на собеседование, бедняга на секунду зажмурился и решил все же начать урок. Ему показалось, что упорядоченное активное движение будет способствовать хотя бы тому, что этот ребенок замолчит. Но мальчик демонстративно скрестил на груди руки и встал у стены, не поддаваясь ни на какие уговоры. Его заинтересовали только проигрыватели и музыка, но объяснить принцип действия мистер Грин не мог. Пришлось браться за чтение, и вроде дело пошло, но стоило дать Северусу, что за странное имя, книжку в руки, как он начал довольно бегло, а главное, с выражением, читать. А мистер Грин так надеялся хоть немного сбить апломб этого маленького гения. Ну ладно, хотя бы делом занят. Вот только остальные дети смотрят в рот ему, а не учителю. И педагог на свою беду начал обсуждение прочитанного отрывка. Через 2 часа после того, как Эйлин с дочкой вернулись домой, проводив Северуса в подготовительный класс, в дверь дома позвонили. Открыв, Эйлин увидела совершенно довольного сына и смущенного незнакомого молодого человека, представившегося помощником учителя. «Ваш мальчик слишком много умеет, ему скучно в классе. Учитель не успевает работать с другими детьми, он его все время о чем-то спрашивает. Ваш сын отказывается маршировать, зато устраивает всякие розыгрыши. У нас уроки идут четко по времени. Сегодня мистер Грин потерял часы, а Северус сказал, что Чарли их проглотил, а на самом деле спрятал их ему под рубашку. Мы чуть с ног не сбились, искали, на чем ехать в больницу, а в животе у Чарли громко тикало. А когда читали сказку Алана Милна, он спросил, пятачок, когда вырастет, будет кабан или свинья, представляете? К тому же, он, оказывается, отлично умеет читать и считает лучше, чем настоящий школьник. Примите мое восхищение, миссис, вы прекрасно занимались с ребенком. Не хотели бы вы вести группу детей? У нас не хватает специалистов. Развеселившаяся и пребывающая в прекрасном настроении Эйлин все же сразу возразила. Но я нигде не училась, у меня нет диплома. Кто доверит мне детей? И потом, у меня маленький ребенок, я не смогу надолго уходить из дома. На что получила очередную бумажку с адресом и уверение в том, что все проблемы решаемы, а работа неплохо оплачивается, и молодой человек, как выяснилось, младший брат и помощник мистера Грина, распрощался и ушел. Настроение Эйлин оставалось отличным до самого вечера, а Северус отдыхал, читая в чертогах разума душа ребенка Прейера. Что-то он находил забавным, что-то неточным, но при чтении возникали все новые мысли. Определенно, это была удачная идея, перевести все внимание на себя забавными детскими выходками. Его губы невольно изогнулись в улыбке. Неожиданно ему захотелось увидеть, как же он выглядит здесь, в чертогах. Конечно, в простенке появилось овальное по пояс зеркало, и он начал удивленно рассматривать себя. Все тот же застегнутый наглухо черный камзол с белоснежной полоской тонкого воротничка, все та же чуть сутулая поджарая фигура. Но он помолодел, да, несомненно, но выглядел не совсем таким, каким помнил себя в молодости той жизни. Он озадаченно узнавал и не узнавал свое лицо, особенно взгляд. «Никогда бы не подумал, что мне понравится», — сказал он себе, наблюдая, как в глазах мелькают озорные искорки. «Получается, у меня получается». Джея радостно трясла брата. Тот лишь улыбался и кивал. «Ну посмотри, ребенок в нем наконец-то начал оживать. Он начал влиять на него. Смотри». Она радостно закружилась, пустив в Джаспа яркий солнечный зайчик большим овальным артефактом, который держала в обеих руках. Зеркало, такое зеркало. Не только в свои глаза смотрел Северус, но надо ли ему пока знать об этом? Через 3 месяца Эйлин досрочно закончила курс дошкольной педагогики и получила диплом. Почти на все занятия она брала сына. А в их доме следующей осенью открылся мини-класс на 6 ребятишек. Глава 5.10. Маленькая защитница. Северус помнил, что первый стихийный выброс магии у него случился около 5 лет. Воспоминания были не лучшие. Разломанная мебель, обгорелая занавеска и страшное лицо кричащего отца, боль от ударов, такая, что, казалось, вот-вот расколется голова. Крики матери, оттаскивающие мужа от ребенка, драка между родителями, точнее, избиение. Он не мог не беспокоиться тем больше, чем ближе подходило время. Несмотря на то, что библиотека чертогов была перерыта самым тщательным образом, а вопрос о том, как обезопаситься от стихийного выброса или вовсе избежать его, был задан госпоже Демиургу в письменной и устной форме, результата не было. Видимо, ответа действительно не существует, думал он, и был совершенно прав. К сожалению, другими вопросами он не задался, а то мог бы заранее узнать, что ему грозило нечто большее, чем просто выброс, и хоть как-то подготовиться, но, увы, ему хватало других мыслей и дел в разваливающейся семье, куда отец возвращался в основном ради детей, в первую очередь, ради дочери. Крошка Эбби развивалась быстро и уже начала ходить, что-то лепетала, вызывая улыбки родителей и озабоченность брата. Он хорошо понимал, что уже скоро у него времени останется еще меньше. Девочка была очень эмоциональной, от любой мелочи могла заплакать, но, к счастью, успокаивалась тоже быстро. Порой между плачем и смехом интервал был всего в несколько секунд. Между родителями же отношения разладились окончательно. Однажды вечером Эйлин быстрее, чем обычно, освободилась от детишек, которых она обучала, и решила сама сходить к Кэтрин забрать дочь. Увидела она мирно играющую в одиночестве Эбби, а в соседней комнате няню и своего супруга в совершенно недвусмысленной позе. Благо, Северус ожидал этого и вовремя успел поработать с матерью. Скандала удалось избежать, зато пришлось дирижировать долгим и неприятным разговором, в котором все стороны были заинтересованы, но никто не желал ни в чем уступать. Втолковать Эйлин, что это только плюс, переключение интереса нелюбимого мужа на другую, унять истерику няни Кэти, вопившую в лучших традициях советского кинематографа «Не виноватая я, он сам пришел», привести в чувство и влить хоть какую-то адекватность в папаню, тупо толдычащего что-то вроде «это не то», «о чем ты подумала, это все случайно», вывести их всех наконец на спокойный разговор, было непросто. В итоге Тобиас согласился с полной отставкой от роли муж и отказом от всех связанных с этим претензий, вроде одежды и еды, но обязался остаться нормальным отцом. Мать получала свободу от него и, соответственно, уменьшение забот. Няня же поклялась заботиться об Эбигайл, как о собственном ребенке, взамен получив желаемого мужчину и весь комплект связанных с этим дел. Когда взрослые вернулись домой, Северус был практически в отключке от усталости. Увидев любимого сына в полуобморочном состоянии, Эйлин мгновенно переключилась на него, обнимая и успокаивая, унесла в его комнатку в мансарде. Тобиасу уже ничего другого не оставалось, как уложить спать дочь. Взрослые встретились на кухне, одновременно произнеся «спит». Собственно, это и было концом конфликта. Хотя потом не раз, вспоминая об этом вечере, каждый из них удивлялся поведению другого, да и своему собственному, считая это все же поводом для гордости. Все случилось совершенно неожиданно, как и в прошлый раз. К сожалению, в субботний вечер все были дома, но ощущения были в этот раз абсолютно новыми. Северус почувствовал, как его начало потряхивать, а по телу пошли странные жгучие волны, жаркие и в то же время покалывающие изнутри словно бы иголочками льда. Он успел выбежать из гостиной, где читал отец, но до прихожей не добежал. Волны вздымались все выше, он старался хоть как-то их сглаживать, сдерживать, но как только ему показалось, что это вроде бы удается, его словно разорвало изнутри. На кухне, напротив которой все и произошло, вынесло окно. Картина была до ужаса похожей. Такая же тлеющая занавеска, разломанные стулья, обгорелый стол, от скатерти, на котором вообще ничего не осталось. Северус потянулся было к родителям, бегущим к нему, и понял, что больше не чувствует их. Он не мог больше, да ничего не мог. Дар исчез. А дальше все пошло точно так, как было когда-то. Взбешенный отец и кричащая мать, как будто они снова все выпали в ту прошлую жизнь. Но тут во всю силу зарыдала Эбби, оказавшаяся за разломанным стулом сбоку от стола. Родители замерли. Увидев на лбу девочки здоровую шишку, Северус похолодел, поняв, как опасно это было для сестры. Увидела это и мать, охнула, посмотрела на сына, и впервые в жизни дала ему подзатыльник, так что у того брызнули слезы из глаз, он не удержался и сел на пол. «Это не дежавю, это катастрофа», — подумал Северус. Ему казалось, что это конец. Но вот он встретился взглядом с сестрой, и та моментально замолчала и встала, держась за руку отца. Тобиас замер. Ему хотелось прибить ко всем чертям этого мерзкого мальчишку-мага, но он не мог не поддержать любимую дочку. А его красавица, сияя шишкой, сердито сдвинув тоненькие бровки и сжав крошечные кулачки, шла прямо на изумленную мать с таким сердитым выражением личика. «Вививя», серьезно произнесла кроха, и снова повторила «Вививя», и погрозила Эйлин пальчиком, окончательно введя родителей в глубокий ступор. У Северуса до боли свело горло. Эта кроха, которую он только что чуть не убил, заступалась за него. Казалось, сердце сейчас разорвется от боли и вины. Он с трудом смог вдохнуть и разрыдался, ложась прямо на пол к ногам сестрички. А малышка, недолго думая, шлепнулась рядом и начала что-то лепетать, перебирая его волосы. Первым пришел в себя Тобиас, взглянул на детей, обвел взглядом разрушенную кухню, тяжело вздохнул, развел руками и вышел прочь. Эйлин встала на колени рядом с детьми и обняла их. Ей предстоял долгий серьезный разговор с сыном, раз он все-таки маг, и, судя по всему, очень сильный маг. Но сначала она хотела заставить прибираться сына, но заметила его обожженные руки и хотела было бежать за палочкой, как в дверь позвонили. На крыльце стояла бледная Кэтрин. «Эйлин, прости бога ради, у вас все в порядке?» «Мне показалось, взорвался газовый баллон. Может, чем-то помочь?» И тут Эйлин озарила. «Сын запомнит это надолго, если лечить его магловскими средствами. Кэтрин, у тебя есть мазь от ожогов?» «Баллон цел, но взорвался газ под кастрюлей. Сын хотел помочь и открыл его слишком рано, а я не заметила. Через час дети уже спали, а обе женщины, быстро прибрав самое грязное на кухне, пили чай». Такую картину и застал недоумевающий отец семейства, спустившись за тем же чаем. Кроме него, нечем было успокоить нервы, а сейчас это было необходимо. Увидев, как жена с его любовницей мирно пьют чай, он почувствовал себя более чем странно. Наполнив себе самую большую чашку, Тобиас ушел наверх и задумался над тем, не дойти ли ему до бара. Но тогда придется отвечать на вопросы обеих женщин. И если Эйлин он мог теперь особо в расчет не принимать, какое ей дело, он больше не ее мужчина, то Кэт обложили, подумал он. «Тоби, позвала Эйлин, чего тебе? Дождь начался, возьми зонт и проводи Кэтрин, пожалуйста». Эйлин сама собой гордилась. Одной фразой она решила множество проблем, избавилась от раздраженного мужа и его вопросов. Уж теперь он точно вернется только утром, выпроводила соседку, смотревшую на нее виноватыми коровьими глазами, и могла наконец-то спокойно привести в относительный порядок кухню. Главное, никого не пускать туда и хорошенько запирать дверь примерно с недельку, и сходить все-таки за краской. Она поднялась в спальню сына и грустно вздохнула. Тот спал, сжавшись в комочек, словно пытался спрятаться. Разговор еще предстоит, Северус думал. Он не ощущал ни малейшего присутствия своей магии и не мог пробиться в чертоги разума. Впервые за много лет он чувствовал себя беззащитным ребенком, а значит, слабым, зависимым. Это было просто отвратительно. Но он жил, и что-то надо было делать дальше. При нем остались лишь его знания и новая, только развивающаяся магия. Наконец пришел сон, избавивший от раздумий, вины, ответственности, и он нырнул в забытье как в избавление, хоть и недолгое, всего лишь до утра. Черноволосая девочка лет 5, громко хохоча, бежала к нему, распахнув руки. Вот она уткнулась в его живот и подняла сияющие серые глаза. «Север, а мы на качели пойдем, Эбби?» «Да, конечно, неужели его сестра скоро станет такой?» Северус огляделся. Он стоял на ступеньках крыльца в свой сад, в чертогах. «Северус, вставай!» Услышал он голос матери и сразу почувствовал, как болят руки. За ночь повязки присохли, и убирать их было больно, даже с помощью материного колдовства. Он осторожно попробовал ощутить ее ментально. Получилось. Эйлин, расстроившись от того, что магловская мазь так плохо действует, сняла боль и почти залечила сыну ожоги, но вовремя спохватилась и оставила небольшие следы, намотав на руки свежие бинты. Благо, Кэтрин принесла сразу и много. «Неделю будешь так ходить», — строго сказала она. Сын улыбался. «Чему ты радуешься?» В ответ тот только пожал плечами. Мать подняла его на час раньше, чем обычно, и пока все спали, они успели о многом поговорить. Точнее, говорила Эйлин, а он только слушал или иногда делал вид. Ему объяснили все, что надо знать маленькому волшебнику, а он в это время сумел все-таки вернуться частью сознания в свои чертоги. Но вот одновременно с этим почувствовать мать уже не смог. Все же дар не исчез. Видимо, на него так подействовал стихийный выброс магии. Но с этим уже можно работать. «Что, ты как будто уснул, Северус? Ты хоть все понял, что я тебе объяснила?» «Да. А о чем я попросила тебя сейчас?» «Подогрей сестре кашу». Я пошла ее умывать. Когда мать снова вошла в гостиную с сестренкой на руках, на кухне завтракать было пока невозможно. Северус с трепетом посмотрел на малышку. Шишки не было и в помине. Видимо, мать все убрала. Эбби солнечно заулыбалась во все четыре зуба и потянулась к брату. Он осторожно взял ее у матери и хотел было посадить на стул, как обычно, но не выдержал и осторожно обнял, тут же почувствовав кольцо нежных маленьких рук вокруг своей шеи. Сердце словно окатило теплой волной. «Корми давай твою защитницу», — улыбнулась мать. Начиналось обычное для семьи утро. 11. Передислокация. После мощнейшего первого магического выброса, случившегося несмотря на то, что Северус начал делать все необходимые профилактические упражнения чуть не за полгода до него, он постоянно чувствовал напряжение, а также нежелание делать эти самые упражнения и чувства, что необходимо что-то в них изменить. Но что, Метод научного тыка не вдохновлял, рисковать больше не хотелось. Если бы Северус когда-то объезжал лошадей, работа с менталом напоминала бы ему приучение к седлу какого-нибудь особо вредного коняги. Ментальный дар сбоил порой совершенно неожиданно. То он не мог пробиться ни в чертоги, ни в чужой разум, то его мысли не воспринимали, а мать даже один раз пожаловалась на какой-то странный голос в голове. Ладно, хоть выход из чертогов оставался стабильным. Может, потому, что аж следил, думал Северус. Он пытался выявить хоть какую-то закономерность, но прошло больше месяца, пока примерная картина сложилась. Оказалось, попадать в чертоги лучше всего в самом спокойном состоянии, когда перед внутренним взором идеально прорисовывается окружающее пространство. Либо кабинет и стол, либо полки с книгами в библиотеке, либо ступеньки в сад. Еще хорошо работала та самая дверь из библиотеки на лестницу. Перед ней ему легко было проиграть все заново, представив ту же лестницу вниз, когда он открыл ее впервые. Самое удивительное было, когда он попробовал позвать Аша, гуляя с собакой. Пепельный фистрал преспокойно появился аккурат возле дома, введя бедного Ричи в полную прострацию. Бедняга поджал хвост и зарычал куда-то в пространство, пытаясь защитить хозяина и одновременно трясясь от ужаса. Хозяин же от неожиданности замер. «Тебя подвести, устал?» — ехидно спросил Аш. «Спрячься». Северус сам не заметил, как крикнул вслух. Ричи радостно решил, что это ему, и тут же испарился. Фистрал хмыкнул. «Плоховат у тебя защитник. Я сейчас виден только тебе, не беспокойся. Зачем звал-то? Да в чертоги не могу попасть. А очень надо, не то слово. Дар нестабилен, надо что-то делать». Фистрал вздохнул и лег на землю. «Залезай». Стоило ногам ребенка оторваться от земли, как они оказались в библиотеке. «Безотказный способ, значит, но не буду же я постоянно тебя звать. Чертоги стабильны настолько, насколько стабилен хозяин. Просто имей в виду для собственного спокойствия. Если ты уверен, что попадешь сюда, то в любом случае попадешь. А вообще-то до пятницы я совершенно свободен». И после тоже, ехидно попрощался Аш и унесся дымом в приоткрытое окно. С тех пор проблема с чертогами разума была решена. Но, увы, сохранились все остальные. Старое руководство по ментальной магии ответов уже не давало. Северус сел за стол и начал писать. В следующий раз на столе обнаружилась потрясающая вещь. Старая рукописная книга, затянутая вытертой до бархатного состояния кожей со скромным значком В, выдавленным в правом верхнем углу. Северус широко распахнул глаза, пальцы благоговейно огладили корешок обложки. «Великий Джон Ди, один, неужели? О, Джея, благодарю за несравненный дар». Он готов был упасть на колени, но быстро открыл первую страницу. Великий оккультист 16 века оказался коллегой по менталу. Книга-дневник великолепно описывала и построение чертогов, и все возможные пути попадания в них, и даже способы провести туда других людей из реального мира в зависимости от их ментальных способностей. В том же дневнике он нашел и подтверждение своему желанию изменить упражнение. Великий маг считал, что все способы, направленные на удержание, запирание и концентрацию, только усиливают магию, которая, как вода, прорывает непрочную плотину. Он советовал, наоборот, увеличивать расход любыми способами, вплоть до того, чтобы выпускать силу, тонкий ручеек ее в эфир вплетая. Любимым способом автора была зарядка амулетов, напитывание силой кристаллов и любых, других предметов и, собственно, вливание силы в заклинания. Северус отметил, что маг ни разу не упомянул палочку как основной рабочий инструмент. «Сильны же были маги в то время», — подумал он. Необычайно заинтересовал его и способ, каким можно пронести книги. Простой и изящный. Ди, вернувшись из своих чертогов после чтения, просто садился у дома сбора и аккуратно переносил в него отпечатавшиеся в памяти открытые страницы. Самые важные записи он переносил на пергамент собственноручно, остальное доделывали ученики. Северус даже нашел формулу сохранения, которой маг обрабатывал флаконы для зелий, куда помещал информацию для долгого хранения. Осталось придумать, как приобрести такую дорогую и относительно редкую вещь, как думосбор. Писал маг и о возможном переносе некоторых материальных вещей самим и с помощью фамильяра. Оказалось, эти существа могут проследовать за хозяином практически куда угодно. Северус задумался. Он уже несколько раз помогал матери в подготовке ингредиентов, когда она варила очередное антипохмельное, и выяснил, что ее лаборатория, конечно, убога, но чтобы довести ее до ума, надо не так и много, в основном, мелкие детали и редкие материалы. А если бы была возможность пронести некоторые ингредиенты, они бы и в магическом мире озолотились. Северус вышел в сад, уставился на прелестные голубые цветочки, два, с крепким черным стеблем и снова задумался, непроизвольно засунув руку в карман. Платок, который он достал, был точно такой же, что всегда лежал в его кармане дома. Быстренько выкопав несколько растений, он поместил их с комками земли в платок и сунул в карман. Переход домой в этот раз был труднее. Сам воздух стал упругим и вязким, как кисель, но все же пропускал. Оказавшись в собственном крохотном палисадничке, Северус засунул руку в карман и чуть не подпрыгнул от радости. Цветы в платке были на месте. Он бегом добежал до дома, схватил в прихожей лопатку, и через каких-то полчаса мали, два, именно эта трава была первой переехавшей, уже аккуратно пряталась за одним из кустов. На следующей неделе Северус перетаскал более-менее часто употребляемые растения и занял все укромные места. Их было так мало, зато через две недели все пять первых растений прижились, и от четырех из них отделилось что-то вроде усов. Эйлин застала сына за очередной книгой. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что это ее справочник по гербологии. «Мама, мне кажется, я видел у нас вот это», — сын ткнул пальчиком в рисунок. «Мали, ты уверен?» Ребенок за ручку отвел мать аккурат к нужному кустику. «Главное, чтобы она вокруг пока особо не смотрела». Эйлин всплеснула руками. «Это же чудо! Теперь нам твои выбросы будут не страшны, ну, не так страшны». Она аккуратно собрала пять отцветших коробочек и почти бегом отправилась в подвал. Конечно, сын пошел следом. Магорестриктивное зелье было готово через два дня. Две капли перед сном, и никаких жутких выбросов. Обрадовала Эйлин сына. «Мама, а ты умеешь делать амулеты?» Эйлин задумалась. «А ведь придется возвращаться. Уже через шесть лет ты поедешь учиться в Хогвартс. Вот если бы у меня было хоть что-то по артефакторике, я бы, конечно, попробовала. Но мне только зелья всегда хорошо удавались, увы». Почему-то она смутилась перед сыном за то, что в свое время не имела особого интереса к учебе. Да уж, теперь это оказалось не особо приятно. А в библиотеке принцев Эйлин поджала губы. Ей было страшно и в то же время очень хотелось хоть на несколько минут оказаться в родном доме. Она посмотрела на сына. Он такой умный, такой талантливый. Отец поймет, что он достоин войти в род, решила Эйлин. И она все для этого сделает. Мы пойдем туда в выходные. Никто не ждал беды в спокойный пятничный вечер. Эйлин с детьми мирно пили чай на кухне. Тобиаса дома не было, к чему семья уже привыкла. Отец приходил ненадолго в выходные, а все вещи его уже перекочевали к соседке. Та поначалу дичилась Эйлин, но понемногу успокоилась, удивляясь невозмутимости и дружелюбию той, у кого она увела мужа. А Эйлин, вкусив свободы и, прежде всего, возможности колдовать, буквально расцвела. Приятельницам такой вид женщины, брошенной мужем, казался, как минимум, странным. Пришлось объясняться, в результате чего Эйлин неожиданно получила модный ярлык эмансипи. «Но ведь правда, это так удобно, быть хозяйкой в доме и ни на кого не оглядываться», — убеждала она подруг. «Да, если можешь сама на все зарабатывать, да еще дома», — уточняли те, и Эйлин замолкала. Она прекрасно понимала, что ей попросту повезло. Сначала родиться аристократкой, а значит, получить образование. Потом, с сыном, с курсами и дипломом. Да и с мужем было ведь и хорошие. Но о доходах надо еще позаботиться. Дети растут, уже двое, и вполне возможно, появится ребенок и у Кати с Тобиасом. Эйлин размешивала сахар в чай и представляла себе полки домашней библиотеки, в которой, увы, она не была частой гостьей. Северус в это время смотрел на сестру и чувствовал странное напряжение. Руки девочки подрагивали, а сама она, обычно разговорчивая, несмотря на то, что ее пока мало кто понимал, вдруг притихла и сжалась. Брат смотрел, как медленно краснеет ее лицо, и вдруг понял: сейчас будет выброс. Он схватил маленькую ручку и только успел произнести мысленно недавно прочитанную формулу, как земля ушла из-под ног. Он с трудом разомкнул ручонки, намертво вцепившиеся в его шею. «Эбби, все хорошо. Просто ты теперь тоже волшебница. Север, тут так красиво. Мы где? Как мы тут оказались? Это всегда бывает так больно». Они стояли в его саду. Эбби казалась немного старше, по крайней мере, говорила она гораздо лучше. А то, что она давно все отлично понимает, он знал. Северус успокаивал сестру, отвечал на вопросы, покачиваясь с ней на новых, только что сделанных качелях. И только потом до него дошло, что в этот раз он остался мальчишкой, но надо было возвращаться. Неизвестно, как они с сестрой себя ведут сейчас дома. Эйлин была в панике. Сын вдруг вскочил, схватил сестру, сидящую на специальном высоком стульчике. Воздух зазвенел, как перед магическим выбросом, но вдруг напряжение исчезло, а дети упали на пол. Она бросилась к ним, смахнув чашку, но быстро поняла, что они просто спят. Сначала осторожно, а потом все интенсивнее она пыталась разбудить детей, но ничего не получалось. Наконец она убрала осколки, прибрала стол и пошла за одеялом, чтобы на нем дотащить детей хотя бы до дивана в гостиной. По одному она бы их и на руках отнесла, и мобили корпусом, но они так крепко держались друг за друга, несмотря на сон, а для надежного заклятия ее руки все еще слишком дрожали. Когда она вернулась, дети, как ни в чем не бывало, сидели за столом. «Уж не приснилось ли мне все это?» – подумала Эйлин. «Что это было?» – спросила она сына. Северус задумался, говорить ли матери о чертогах, но решил подождать. У Эбби был магический выброс. Я попробовал отвести его и замаскировать, вроде получилось, но вот сил больше никаких, зевнул он для убедительности. «Ты же так рисковал», — обняла его испуганная мать. «А не больше ли рисковали мы все, если бы это соседи заметили?» — возразил Северус. «Господи, какой же ты у меня взрослый, но теперь капельки перед сном будете пить оба». Северус хотел подняться, но чуть снова не упал. Сил действительно не было. Эйлин отнесла успокоившуюся дочь и помогла лечь спать сыну. Теперь у них семья волшебников. Надо искать пути в свой родной мир. Примечание. 1. Джон Ди. Блистательный математик и астроном, крупнейший естествоиспытатель, знаток классической филологии и языков, рьяный собиратель и спаситель старинных рукописей, владелец одной из крупнейших в Европе личных библиотек, выдающийся философ, идейный отец розенкрейцерства, провидец, человек, способный спать лишь 2 часа в сутки. Большую часть своего времени Джон Ди отдавал тайным наукам, каббалистике, нумерологии, алхимии, астрологии, а также гаданию и кристалломантии. http://www.kabalion.ru Великие маги оккультисты 12.2. Мали – сильнодействующее средство, которое можно есть для нейтрализации магических воздействий. Это растение с черным стеблем и белыми цветками. Глава 6.12. Странные не значит плохие. Эбби звонко смеялась, играя бумажными бабочками. Криво разрезанные листочки, согнутые пополам, прекрасно летали, махая крылышками, и послушно садились ей на руку. «Интуитивная магия», – вычитал Северус. «Редчайшие явления, возникающие только у детей магов, никогда не имеют значительной силы, в отличие от выбросов, не завязано на эмоции, соответствует воображению ребенка. При созревании основных каналов, около 10-11 лет, исчезает. Полностью контролируется сознанием ребенка, от подсознания не зависит». Он перевел дух. «Самый безопасный вид, если...» Конечно, ребенок растет в волшебном мире, но в магловском. Запереть сестру дома – не выход. Он уже водил мать в чертоги, объяснив, что это просто его сон. К счастью, ей этого оказалось достаточно. Он хорошо тогда похозяйничал. Мать видела полки с книгами, но не могла их даже потрогать. А он показал, как берет, и даже кое-что прочитал. В частности, отрывок про интуитивную магию. Несмотря на возражения матери, он взял Эбби, чтобы не рисковать. С ней-то он точно должен был остаться мальчиком. Зато теперь Эйлин была совершенно спокойна, когда сын вдруг надолго замирал или даже засыпал. Мать не лезла в его дела, каким-то шестым чувством понимая, не стоит. Зато полностью открыла для сына все свои небольшие записи и лабораторию. Видимо, уже устала удивляться гениальности своего ребенка.